«Спасибо», — кротко улыбнулась Рейвен. Несмотря на то, что она уже приняла решение, ей было очень нелегко. Благодаря своему острому зрению я видел, что ее руки и ноги мелко дрожат, хоть она и пыталась это скрыть. Мистик в каком-то смысле предала своих, решила работать с чужаком, это, должно быть, слишком сложно даже для такой опытной шпионки, как она. «Рейвен, не могла бы ты вернуть свою прежнюю внешность? Я собираюсь разбудить Сью, и если она увидит тебя в таком виде, то может испытать шок, а ей после пережитого лучше не волноваться». Сьюзан была погружена в глубокий сон, но обычными методами разбудить ее не представлялось возможным. Я воззвал вскрытой внутри себя энергии ци, и моя рука засветилась золотым блеском. Я накрыл ладонью горячий лоб Сьюзан и стал аккуратно вливать в нее природную энергию. Спустя полминуты глаза девушки дрогнули. Она проснулась и удивленно посмотрела на меня. «Добро пожаловать в реальность». Глава 482. Иллюминаты. «Ты, Алекс?» – спросила Сьюзан, с подозрением всматриваясь в мое лицо. После пережитого она не спешила верить собственным глазам. «Да, это я», – улыбнулся я ей, нежно держа ее за руку. Не убедила. Она недоверчиво прищурилась и, резко выдернув ладонь из моей руки, медленно поднялась. Героиня все еще была слаба, тяжело дышала, ватные ноги плохо слушались, но она упрямо отказывалась принимать мою помощь, отстраняя меня вытянутой рукой. Наконец она встала и попыталась воззвать к псионической силе. И когда у нее получилось, когда она поняла, что в состоянии управлять своей силой, выражение ее лица переменилось. Она метнула в сторону Рейвен суровый взгляд, на секунду задержалась на зеленом существе на полу, затем снова посмотрела на меня. «Что произошло?» – холодно бросила она. Ее руки объяло голубым светом. Было ясно. Если сказать что-то не то, Сью воспользуется своими способностями. На данный момент беспокоиться ни о чем, попытался я ее успокоить. Беспокоиться или нет, я решу, когда узнаю, что произошло. «Докажи мне, что ты настоящий Алекс», – велела она, сорвавшимся голосом. «Ты ведь точно Алекс? Пожалуйста, скажи мне, это правда я», – выделяя каждое слово, – повторил я. «Сью, понимаю, что после пережитого ты растеряна и не знаешь, во что верить, поэтому давай я тебе сначала все коротко и быстро объясню, а потом ты задашь вопросы», – предложил я и кивнул в сторону мертвого пришельца. «На тебя в облике Рида и Джон не напали скрулы. Они представители инопланетной расы, которая может менять свою внешность, принимая любой облик. Значит, они могут превратиться и в тебя тоже», — быстро сообразила она. «Откуда мне знать, что ты не скрулл?» Шторм довольно легко приняла тот факт, что здесь замешаны пришельцы. «Если ты и правда Алекс, тогда скажи мне, как ты ответил на мой вопрос, спасти мир или любимого человека?» Она смотрела на меня испытующе. Небольшой экскурс в возможности скрулов. «Они способны не только перенимать чужую внешность, но и воспоминания», — сообщил я, чем вызвал шок не только у женщины-невидимки, но и у мистик. Такое услышать Рейвен точно не ожидала. Очевидно, она была бы и сама не прочь иметь такую способность, получать чужие воспоминания, но, к сожалению, она способна только менять внешность. А обладая она и тем, и другим, могла бы стать идеальным шпионом, которого невозможно разоблачить. Воспоминания, потрясенно вытаращилась на меня Сьюзан, не в силах поверить в услышанное, взялась отрицать. «Это невозможно. Боюсь, что возможно. Разумеется, это не так просто, так что не все скрулы владеют воспоминаниями тех, чей облик принимают, но факт остается фактом. Поэтому пытаться выяснить, настоящий ли перед тобой человек или же скрулл, прибегая к вопросам, не самый действенный метод. Лучше потребовать продемонстрировать суперспособность, если, конечно, речь идет о сверхлюдях, ибо эти пришельцы не могут копировать силы». «Ну», протянул я задумчиво и осторожно поправил себя, «на самом деле могут, но это все слишком сложно, и объяснение всех тонкостей займет слишком много времени. На данный момент проверка на сверхсилу – самый надежный метод, хоть и здесь нужно быть очень внимательным, поскольку они способны имитировать способности тех, чей облик приняли», – пояснил я и, вздохнув, добавил, «вот я говорю об этом всем, и сам понимаю, какие скрулы проблемные ребята». В моей руке появилось железное ядро, затем это ядро взмыло вверх и исчезло. «Хоть я и не показывал тебе до этого свои силы, но я тоже обладатель суперспособностей», — сказал я Сью. «Конечно, это не говорит о том, что я не скрулл, но здесь ты должна подумать вот о чем. Если бы я был скрулом, стал бы я тебе обо всем этом рассказывать?» Сьюзан слушала мои объяснения с сосредоточенным лицом и, задержав дыхание, точно боялась упустить слово или эмоцию, которая выдаст меня как Скрула. Ничего такого во мне не обнаружив, она наконец выдохнула и, расслабившись, чуть не свалилась на пол. Я удержал ее, обхватив за талию. «Я выбрал спасти любимого человека», — шепнул я ей в ухо. «Ответ на твой вопрос. Ты ведь сказал, что скрулы могут копировать и воспоминания. Верно, но ты должна кое-что запомнить. Мои воспоминания они не смогут скопировать никогда. Это невозможно, поэтому я единственный, кому ты можешь задавать вопросы при желании вычислить скрула. Ты такой особенный», — хмыкнула невидимая леди. «Или так уверен в себе?» «Я уверен в себе, потому что я особенный». Выскользнув из моих объятий, Сьюзан покосилась на Рывин, на этот раз без гнева. Мистик стояла у двери, скрестив на груди руки, и недовольно взирала на героиню. «Значит, и ты здесь?» — сухо буркнула Шторм. Рывин язвительно фыркнула. «Так не рада мне, к твоему сведению, я сражалась с пришельцами, и пусть делала это не ради тебя, тем не менее оказала тебе помощь, и где же благодарность?» «Спасибо, Алекс», — улыбнулась мне невидимая леди. «Если бы не ты, боюсь представить, что бы со мной стало. Эй!» — возмутилась мистик. «А меня поблагодарить не хочешь?» Сьюзан сделала вид, что не услышала, и направилась к мертвому зеленому пришельцу с дырой в груди. «Это их настоящий облик?» — спросила она. «Алекс, почему ты пришел сюда? Ты с самого начала все знал или...» «Я знал, что сотрудник, который сообщил тебе о проблеме, Скрул. Это, кстати, он», — указал я пальцем на труп. «Но как ты это выяснил? Их же не так-то просто распознать». «Да, их трудно распознать, но не для меня. Видишь ли, мои глаза способны видеть истину. Никто не сможет скрыть от меня свой истинный облик. Я сразу узнал в нем Скрула, но задумал ли он что-нибудь против тебя или он в самом деле простой работник, я не знал. Поэтому отправился проверить и нашел тебя падающую в обморок в окружении Рида, Джонни и твоего сотрудника. Почему они напали на меня?» Я вкратце рассказал ей о том, кто такие скрулы, что с ними приключилось и чего они хотят. Также предположил, что они, должно быть, намеревались заменить ее скрулом, чтобы иметь возможность действовать как член фантастической четверки и иметь влияние на такого гениального персонажа, как Рид Ричардс. Они решили воспользоваться суматохой симпозиума, чтобы схватить меня. Героиня не скрывала своего гнева по отношению к пришельцам. «Здесь только один, но на меня напали трое. Где остальные?» «Все трое убили себя, но перед смертью активировали взрывное устройство, вживленное в их тела. Они не планировали оставлять улики и свидетелей. Поэтому, прежде чем они взорвались, я поместил их тела в свое пространственное хранилище». «Пространственное хранилище?» — округлила глаза Сью. «Сколько в тебе секретов?» «Больше, чем ты думаешь, но раскрывать все сразу не буду. Загадочные парни кажутся более привлекательными, ты так не думаешь?» — подмигнул я ей. «Возможно», — улыбнулась она и вновь вернулась к теме скрулов. «Что нам с ними делать? Для начала расскажем остальным, что здесь произошло, а уже после будем думать». Я поместил в инвентарь последнего мертвого скрула. «Еще раз, Алекс, Рывин, спасибо вам», — искренне поблагодарила героиня, в этот раз не обделив вниманием и мистик. «Стоит мне представить, как инопланетянин с моей внешностью живет мою жизнь, крутится вокруг моих друзей, общается с моей семьей, меня обуревает страх. Я рада, что удалось избежать этот ужас». Сьюзан действительно перепугалась не на шутку, но больше всего она испугалась не за себя, а за людей, которые могли бы пострадать от фальшивой невидимой леди. «Я ее понимаю, мне и самому страшно думать о том, что кто-то может жить под моей личиной». Мы отправились на главную сцену, где Рит и Тони еще не подобрались и к середине своей презентации. Слушать их длинное выступление не было никакого желания ни у меня, ни у Сьюзан, поэтому мы решили подождать их в комнате отдыха. К тому же невидимой героине отдых был действительно необходим. Остаточное действие препарата, которым ее накачали, сказывалось на ней легкой слабостью в теле. Чтобы убить время, я рассказал Сью все, что знал о скрулах, затем поведал я о себе. Не обошел стороной и занимательные истории своих приключений. Особенно девушке понравилось слушать о моих странствиях в Асгарде. Разумеется, некоторые детали приключений мне пришлось опустить, но в целом я говорил правдиво, а главное, интересно. Мистик тоже впитывала мои истории не без интереса. Возможно, она была рада их слушать даже больше, чем Сьюзан, ведь ей предстояло со мной работать, а благодаря моим историям она узнавала обо мне чуть больше. Конечно, нельзя утверждать, что они обе поверили всему, что я рассказал. Если бы кто-нибудь поведал мне самому о том, что мне довелось пережить с момента, как я оказался в этом сумасшедшем мире комиксов, я бы только посмеялся, ибо это звучало бы слишком невероятно. Нет, правда, где это видано, чтобы с неба спустился архангел и взмахом крыла чуть тебя не аннигилировал? Разве в такое можно поверить? За разговором мы и не заметили, как прошли целых 3 часа. Рит и Тони, слегка утомленные, но довольные, вернулись в комнату отдыха вместе с Пиппер, Беном и Джонни. За это время Сьюзан уже стала гораздо лучше, но лицо сохранило болезненную бледность, что члены ее команды тут же заметили. «Что случилось?» – бросился к ней Ричардс, обеспокоенно вопрошая. «Ты в порядке?» – женщина-невидимка инстинктивно воздвигла силовое поле. «Не приближайся ко мне», – выпалила она, громче, чем ей того хотелось. Рит остолбенел. «Прости, просто, ты так резко накинулся на меня, что я...» «Эй, все хорошо», – погладил я Сьюзан по руке. «Я все объясню, а ты пока, вот, съешь». Я дал ей золотую пилюлю. «Это поможет тебе с душевными травмами». Героиня проглотила лекарство без лишних слов. «Я хотел дать ей субстанцию когда-нибудь в будущем вместе с другими усилителями, когда наши отношения станут еще ближе, но, видимо, недавний инцидент нанес ей небольшую психологическую травму. Все-таки когда тебя атакуют самые близкие люди, это не очень здорово. Уверен, она и сама со временем смогла бы прийти в норму, она же героиня. Но, думаю, будет лучше вылечить этот недуг сразу же. Так я буду смотреться в ее глазах еще круче». «Если вкратце, то Сьюзан подверглась нападению инопланетян», — сообщил я будничным тоном, вызвав у всех недоумение. «Пожалуй, стоит рассказать немного поподробнее. И вот в который раз я рассказываю о скрулах и о том, как они хотели похитить женщину-невидимку, а вместо нее внедрить пришельца. Все меня слушали, затаив дыхание, ну разве что Старк постоянно встревал с вопросами, не давая мне сосредоточиться на рассказе, а Джон не порывался полететь куда надо и поквитаться за сестру. В довершение своей истории я вытащил труп зеленого пришельца, чтобы показать всем, как они выглядят, и что все сказанное мной не шутка. «Значит, пришельцы уже среди нас», — нахмурил брови Тони. «Мне следовало лучше готовиться. Теперь вы понимаете, как важен проект Альтрон». «Не начинай», — устало вздохнул я. «У меня и так проблем хватает. Прошу тебя, не подкидывай мне еще». «Какие проблемы?» «Я предлагаю решение. Рит, ты согласен со мной?» Тони выжидательно глянул на совершенно поникшего Ричардса. «Это моя вина», — проговорил мистер Фантастик. «Как мог я быть так слеп? Они все это время работали на меня, а я даже понятия об этом не имел. Из-за своей невнимательности и зацикленности на работе, я не заметил, как Сью грозила опасность. Так, видимо, дела совсем плохи. Наш гениальный гений решил заняться самобичеванием, а этого мне совсем не надо. Того и гляди, уйдет в затворничество, а выйдет оттуда творцом, решившим, что мир ужасен и его нужно срочно починить, а лучше создать новый. Надо бы его чем-то занять и побыстрее. Рит, вместо того, чтобы корить себя, лучше подумай над тем, что делать дальше. Не забывай, что скрулы все еще среди нас и часть из них готовится к вторжению, а мы даже не в состоянии их распознать». Похоже, это возымело эффект. Взгляд мистера Фантастика стал более осмысленным. Стало быть, нейроны мозга занялись работой над озвученной мною проблемой. «Ты прав, Алекс. В первую очередь нам нужно разобраться, как противостоять их маскировке». «Я займусь этим», — решительным тоном заявил Ричардс. «Я верю в тебя», — ободряюще похлопал я ученого по плечу и предупредил. «Только будь готовым к тому, что это будет нелегко. Скрулы не просто так считаются идеальными шпионами. Разоблачить их маскировку крайне сложно. Но раз за дело взялся ты, то я могу быть уверен в успехе». «Труп оставлю тебе, препарируй», — кивнул я на зеленого пришельца, покойно лежащего на полу посреди комнаты. В комиксах мистер Фантастик в самом деле смог разработать технологию, которая позволяла раскрывать истинную форму скрулов, так что я могу смело доверить ему это дело. И пока ты с головой не погрузился в работу, хочу попросить тебя не погружаться с головой в работу. Ты сейчас на эмоциях и можешь действовать импульсивно. Ты не виновен в нападении на Сью, поэтому не нужно мучить себя и работать до 7-го пота. Если скрулы и готовят вторжение, то это явно случится не скоро. Время еще есть, поэтому расслабься иначе ты просто выгоришь. Спасибо, Алекс, и спасибо, что защитил Сью. Я так зол, воскликнул Джонни, который все еще был вне себя от гнева, что едва сдерживаюсь, чтобы не воспламениться. Я чуть не потерял сестру из-за этих зеленых уродов. Спасибо, Алекс, что не допустил этого. Ребята, привлек к себе внимание Тони. Я, конечно же, зол, как и вы, но давайте решим самый важный вопрос. Как нам поступить со скрулами в общем? Повисла тишина, и Тони продолжил. Раз сию минуту мы этот вопрос решить не можем, может, создадим совет, где будем обсуждать это дело. Погодите, только не говорите мне, что я своими действиями подтолкнул Тони к преждевременному созданию иллюминатов. Мне кажется, или этот день длится уже бесконечно, можно мне уже отдохнуть? Глава 483. Пространственная связь. Предусмотренная на сегодня программа мероприятия благополучно закончилась, все стали потихоньку расходиться, чтобы завтра прийти сюда снова. Симпозиум был разбит на 3 дня, чтобы хватило времени для каждого проекта, но я возвращаться сюда больше не собирался, ибо получил от этого мероприятия все, что мог получить. Всего за 1 день, который показался мне бесконечным, я спас от смерти врага людей Ха, Боливара Троска, убедил Мистик работать на меня, встретил 2 будущих противников Человека-паука и самого паука в том числе, познакомился с принцессой Ваканды, спас от похищения женщину-невидимку и сразился со скрулами. И это я еще не говорю об утомительной полемике вокруг Альтрона иллюминатов и должного отношения к скрулам. Но главное, сегодня мне удалось нанять в Нидовиллир еще одного гениального сотрудника от Актриуса. «Ты выглядишь очень радостной», — сказал я мисс Лэнг, когда мы шли к машине. «Я в самом деле очень рада», — еще ярче улыбнулась Лана. «Доктор Актриус и его жена Розалия, такая обаятельная пара, они буквально понимают друг друга с полуслова. Ты бы видел, с каким запалом они рассказывали о проекте искусственного солнца. Эти люди горят своим проектом. Это круто. Их энтузиазм обещает успешно завершить разработку нейтронной кузни. Верно, возможно, отозвалась Лана, избегая преждевременных выводов. Мы говорили об этом, доктор Актриус даже выдвинул навскидку довольно интересные идеи, но, прежде чем что-то утверждать, нужно провести испытания, заключила она и, лучась счастьем, как ребенок, получивший желанный подарок, добавила. Главное, я теперь не единственный взрослый в Нидовиллире и смогу немного отдохнуть. Кстати об этом, я улыбнулся так, будто только что придумал зловещий план. Ты ведь помнишь наш уговор, ты обещала стать моей девушкой. Я обещала подумать, буркнула она. Уже довольно поздно. Наручные часы показывали 9 вечера, но мы могли бы сходить в ближайший ресторан перекусить. Что думаешь? Я открыл перед Ланой дверь машины. Она разместилась на переднем сиденье и расслабленно откинулась на спинку. Ты так на свидание зовешь? Спросила она с блеском в глазах, когда я сел за руль. Именно, кивнул я. Я бы хотела согласиться, но слишком устала, поэтому откажусь, вздохнула она и, сцепив ладони, лениво потянулась. «Отвези меня домой, я хочу отдохнуть». Говоря о доме, Лана имела в виду мой дом. Я жил в Нью-Йорке Марвилл до недавнего времени в усадьбе Белого Кролика, но после того, как ее дом разрушили, мне пришлось купить собственный. «Ты суперсолдат, но говоришь, что устала», — вопросил я. «Речь не о физической усталости, а о моральной. Выступать на протяжении дня перед многотысячной аудиторией выматывает. Да и не каждый день ты нанимаешь новых сотрудников». Я немного переволновалась, пояснила она и устало закрыла глаза. Я тоже морально выжат, признался я в ответ. Поехали, приготовим дома что-нибудь съестное и отдохнем. Лана кивнула. Я думал, охваченная дремой, она поспит немного, но она вдруг открыла глаза и обеспокоенно заметила, что фантастическая четверка после выступления Рида и Тони выглядела весьма встревоженной и что это довольно странно, учитывая, что презентация прошла превосходно. Во время презентации на невидимую леди напали, не стал я ничего скрывать. Конечно, они будут встревожены. Напали, округлила глаза Лэнг. Кажется, сон ее улетучился вовсе. Кто-то осмелился напасть на члена фантастической четверки. Да, и если бы я вовремя не вмешался... «Ее бы похитили инопланетяне», — ровным тоном сообщил я. «Что?» Пораженная, Лана развернулась ко мне всем корпусом. «Какие еще инопланетяне?» «Не волнуйся, не криптонцы», — уточнил я, уловив в ее взгляде беспокойство. Она явно подумала о своем друге детства. «Ну, поскольку ты в некотором роде эксперт по внеземным формам жизни, учитывая твою дружбу с пришельцем, я расскажу тебе, что случилось и кто виноват. Быть может, ты дашь дельный совет, ведь ситуация довольно неприятная. Я в очередной раз за этот день поведал историю скрулов и далее по списку. Свой увлекательный рассказ я закончил, как раз когда мы доехали до дома. Мой дом, который я купил буквально на днях, располагался на острове Лонг-Айленд, в округе Куинс, всего в 5 километрах от космической станции Элизиум. Это был современный особняк в 3 этажа, с прекрасным садом, бассейном и прочими удобствами за 50 миллионов долларов. Я никогда не скупился на дорогую, а главное, вместительную недвижимость. Это не столько потому, что в прошлом я был бездомным и теперь мною руководило неконтролируемое желание приумножать свою жилплощадь, а сколько потому, что у меня довольно большая семья. Я мало времени провожу в одиночестве, стараюсь, по возможности, быть в компании своих любимых дам, а потому мне необходимо много места. Значит, Кларк и Карен не единственные пришельцы на Земле, не переставала дивиться Лана. Я предполагала, что это возможно, но миллионы инопланетян, живущих среди нас, это выше моего понимания. Оказавшись дома, мы сняли верхнюю одежду и прямиком направились на кухню. Это не так уж и невероятно, беспечно рассуждал я. Заметь, говоря о миллионе, я имел в виду только скрулов. Помимо них, на Земле обитают и другие виды, и в немалом количестве. Ты сейчас шутишь? Нет, дал я серьезный ответ и вытащил из холодильника сыр. Будешь макароны с сыром? Да, Лана придвинула стул поближе ко мне и стала наблюдать за готовкой. А почему их здесь так много? Спросила она, немного помолчав. Я об инопланетянах. Это вообще нормально? Конечно же, нет. Погоди, или все-таки нормально? С одной стороны, наличие огромного количества инопланетян на нашей планете никак нельзя назвать нормой, но, с другой стороны, это все-таки мир, созданный авторами комиксов, а они придумали и напихали сюда множество различных инопланетных рас, чтобы героям было с кем сражаться и что предотвращать. Поэтому, если не забывать, что это мир комиксов, то все в действительности в пределах нормы. В общем, не все так однозначно, пришел я к выводу. Я колдовал над ужином, параллельно отвечая на вопросы о пришельцах и скрулах. Мир меняется слишком быстро, вздохнула девушка. Сверхлюди, пришельцы, демоны, монстры, все это звучит так нереально, но в то же время так обыденно. Тебе ведь со многим пришлось столкнуться, будучи другом выходца из Криптона, это верно. Смолвиль, маленький изолированный городок, где, по идее, должна течь спокойная жизнь, но там чуть ли не каждый день что-то происходило. В этом нет смысла, но я поневоле еще в детстве связывала все эти странности с Кларком. Во всяком случае, после того, как он переехал в Метрополис, Смолвиль зажил тихой и неторопливой жизнью. Я себя накручиваю или в этом все же есть связь? Определенно есть. Однако сказать это вслух будет несколько неправильно. Бардак в Смолвиле творился действительно из-за Супермена, потому что авторы комиксов или, лучше сказать, создатели сериала, хотели по максимуму усложнить Кларку жизнь, ведь он супергерой. Не забивая себе этим голову, отозвался я, выключив плиту. Неважно, сколько по земле бродит пришельцев и как много монстров по итогу выйдет в свет, пока ты со мной, ты в безопасности. Даже если станешь мишенью суперзлодея, я смогу тебя защитить. Я подошел к Лане и, опираясь одной рукой на спинку стула, нагнулся совсем близко. «Потому что я глава Недовеллира?» — спросила она, весело ухмыляясь. «Потому что ты все еще не выполнила свое обещание», — прошептал я, приблизив лицо настолько, что наши губы почти соприкасались. «Я ведь сказала, что подумаю», — она улыбалась. «Когда я могу получить ответ? Ты так спешишь, а я не должен. Красивая девушка мучает меня ожиданиями, это жестоко», — произнес я с досадой. «Я сегодня устала», — напомнила она полушепотом. Ее прелестные глаза блеснули озорством. «Думать, когда ты вымотана морально, очень сложно. Тогда не думай, отдайся чувствам и ответь. Я ученая, не привыкла полагаться на эмоции». Лана обвела руки вокруг моей шеи. «Поэтому я закрыл ей рот поцелуем. Не останавливаясь, взял на руки и усадил на стол. Целовал медленно и нежно, позволяя ей принять решение, отстранить меня или продолжить. Лана углубила поцелуй, обхватила меня изящными ножками и притянула к себе еще ближе. Сегодня мы оба были морально вымотаны и нуждались в восполнении утраченной энергии через горячие прикосновения друг к другу. Лана оборвала на мгновение поцелуй и прошептала: «Мои чувства говорят мне, чтобы я ответила согласием. То есть ты готова стать моей девушкой, а ты против? Не сегодня. Ты голодна? Не особо. Тогда предлагаю повременить с ужином. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 25 к выносливости. Плюс 5 к харизме. Плюс 1 к интеллекту. Космическая станция Элизиум готова к эксплуатации. На самом деле ее строительство было завершено месяц назад, и до сегодняшнего дня там в основном шла внутренняя отделка и установка необходимого оборудования. Астрофизики уже неделю как перебрались из Готэма в Нью-Йорк Марвел и вовсю заняты работой. Элизиум – это не просто место, откуда в будущем мы будем покорять космос, но и важный опорный пункт в случае нападения пришельцев. Тони не единственный, кто беспокоится о вторжении инопланетян. Я тоже имею свои соображения на этот счет. Несмотря на то, что станция предназначена для освоения космоса, я не собираюсь клепать космические корабли. Этим вполне себе могут заняться Ричардс и Старк, а я, если будет на то острая необходимость, просто воспользуюсь их разработкой. Они собираются при создании использовать Орион, поэтому отказать мне не смогут. И все же у меня нет особого желания тратить кучу времени на путешествия по космосу, сидя в летающей тарелке. Я сторонник более быстрых, я бы даже сказал, моментальных перемещений, поэтому создание телепорта для меня первостепенно. Серьезно, зачем летать на корабле, когда можно просто телепортироваться в нужную для тебя точку? Поэтому я очень жду день, когда астрофизики разработают радужный мост, чтобы я мог свободно бороздить по инопланетным цивилизациям. Возможно, первым делом посещу Ксандар, столицу Империи Нова, может быть, даже встречусь там с членами Стражей Галактики. Но прежде чем предаваться мечтам о покорении космоса, надо бы заглянуть к астрофизикам, тем более что они сами просили меня нанести им визит, пока я в Нью-Йорке Марвел. Элизиум строжайше охранялась. То, что в ее стенах работали над телепортационным устройством, никто не должен был знать, во всяком случае, до поры до времени. Станцию неустанно патрулировали наноботы из Недовиллира, а протяженные стены опоясывали ряды высоких деревьев, доставленных из Вавилона. Они служили дополнительной защитой. Организованной здесь безопасности можно было только позавидовать. «Приветствую вас, земляне», – поздоровался я с астрофизиками. «Я пришел с миром». Дарси Льюис немедленно заключила меня в объятия. «Я скучала. Тебе нужно почаще заглядывать к нам». Обиженно надула она губы. «Простите, в последнее время я был немного занят. Ты ведь снимаешь фильм?» Оживилась она тут же. «Я жду не дождусь, когда он выйдет». Я посмотрел на Джейн и Эрика. «Вы тоже ждете?» «Не так сильно, как Дарси», — виноватым тоном отозвалась доктор Фостер и решила сразу сменить тему. «Позволь показать тебе результаты наших трудов». На широком рабочем столе, среди груды разных бумаг, лежали две пары солнцезащитных очков. Джейн взяла одни и протянула мне, затем кратко рассказала, что хотела поэкспериментировать с очками-голограммами, добавив в них энергетический след радужного моста. Разумеется, не для того, чтобы таким образом телепортироваться в Асгард, это было невозможно, по крайней мере, пока, а чтобы, воспользовавшись пространственной силой мирового древа, которую она уже достаточно изучила при участии ядовитого плюща, создать уникальную сеть, благодаря которой будет возможно связаться с любой точки Вселенной с другими обладателями очков голограмм. «У тебя получилось?» – спросил я возбужденно. «Пока это лишь прототип. У нас не было возможности протестировать его как следует, но он должен работать. Сила радужного моста способна прорываться через любое пространство, а следовательно, и ограничения, так что, в принципе, ничто не способно блокировать сигнал. То есть я теперь смогу связаться с тобой с любой точки пространства», — уточнил я. «Так задумано», — ответила Джейн, но не очень уверенно. «Повторюсь, это всего лишь прототип, и он определенно требует доработку. Пока что пространственная связь есть только у этой пары», — пальцем указала она на устройство в моей руке и кивнула на очки, оставшиеся на столе. «Как только будут пройдены дополнительные тесты, можно ставить на массовое производство. Это отличная новость. С такими очками мне теперь не страшно оказаться в другой части галактики. Когда я был в Асгарде, мне было ужасно некомфортно от того, что я не мог связаться с землей. Теперь такая проблема не возникнет. А как насчет радужного моста? Он еще не готов? Спросил я, лелея крошечную надежду услышать радостную новость. Доктор Фостер окатила мои надежды ледяной водой. Нет, не готов, но у нас наметился прогресс. Как видишь, мы смогли создать пространственную связь. И то верно, это уже замечательное достижение, кивнул я довольно. Я верю, что совсем скоро вы сможете наладить не только связь, но и открыть пространственную червоточину в другие миры. Не жалейте денег, тратьте сколько нужно, главное, соорудите радужный мост. Алекс, я хочу поговорить с тобой, смущенно обратился ко мне Силвик. В чем дело? Со мной на днях связались представители ЩАИТА и предложили поработать над одним любопытным проектом. Так, а вот это уже интересно. Глава 484. Камни бесконечности. В моих мыслях возник один квадратный голубой артефакт, но я все же спросил, что за проект? Не знаю, хмуро отозвался Силвик. Они говорили поверхностно, будто боялись сболтнуть лишнего. Сказали, что это объект, в котором заключена огромная космическая энергия. Что-то вроде древа Игдрасиль, предположила Дарси, которая, видимо, как и я, впервые слышала о том, что ее наставника пригласили в ЩАИТА. Не знаю, задумчиво повторил Силвик. Они вещи своими именами не называли и строго предупредили, что это сверхсекретно, велели не распространяться. Похоже, они хотят, чтобы вы изучили тессеракт, заключил я уверенным тоном. Видимо, Ник Фьюри решил всерьез взяться за изучение пространственного куба, а это значит, что в скором будущем на Землю наведается Локи вместе с инопланетной армадой Читаури. В фильме «Мстители» за исследование тессеракта как раз таки отвечал Эрик Силвик. Не думал я, что даже после того, как я взял доктора на работу в Элизиум, ЩАИТА, все равно обратиться к нему за помощью. Впрочем, доктор Силвик – один из лучших мировых астрофизиков. К кому им еще обращаться? Получается, я относительно скоро могу столкнуться с первым камнем бесконечности, заключенным внутри тессеракта, камнем пространства. А если на Землю еще и нагрянет бог обмана со своим скипетром, в котором хранится камень разума, в моих руках могут оказаться сразу два всемогущих артефакта. Камни бесконечности – это 6 сингулярностей, остаточных систем, спрессованных в слитки кристаллической формы, образовавшиеся во время возникновения Вселенной. Каждый камень контролирует определенный аспект бытия. Если я соберу их все, то получу невообразимое могущество. Хотел бы я прямо сейчас отправиться на их сбор, но это невозможно. Камень реальности сейчас недоступен, ибо спрятан в ином измерении отцом Одина, Бором. Камень силы находится на заброшенной планете Марак, куда я сейчас попасть никак не могу. Камень души расположен на планете Вармир, и я понятия не имею, как мне его достать, ведь для этого нужно провести ритуал жертвоприношения, потеряв того, кого любишь, душу за душу. Камень времени охраняется верховным чародеем Земли, древней, и она уж точно не отдаст мне нечто столь ценное по доброте душевной. Камень разума в руках Таноса, получить его я смогу, только когда он отдаст его Локи, а тот принесет камушек на землю. Единственный камень, который является в пределах моей досягаемости, это камень пространства, но и с ним не все так просто. Сейчас тессеракт находится в распоряжении ЩАИТА, и если я попробую стащить его, то навлеку на себя гнев Фьюри, а это не входит в мои планы. Несмотря на то, что Ник довольно суровый мужик, человек он неплохой, и мне бы не хотелось портить с ним отношения. Конечно, я мог бы воспользоваться личностью Джека из тени для кражи, но это все еще очень сложно. Тессеракт строго охраняется, и если у меня не получится его забрать легко и непринужденно, то таинственная и могущественная аура Джека пошатнется, а этого я не хочу. Поэтому мне остается только ждать, когда прибудет Локи. Уверен, тогда у меня выпадет шанс по-тихому умыкнуть оба камешка. Жду не дождусь, хе-хе. Тессеракт? Переспросил Силвик, задумчиво потирая пальцами висок. Источник неиссякаемой космической энергии, пояснил я. По сравнению с ним, мировое древо – ничто. Эрик, постарайся как следует изучить этот куб. Куб? Да, он имеет форму прозрачного четырехмерного гиперкуба. Если у тебя получится понять его энергетическую структуру, уверен, это станет отличным подспорьем в разработке радужного моста. Более того, возможно, вы даже сможете разработать лучшую его версию. Значит, я должен согласиться с предложением щита? Спросил он с сомнением. «Непременно», — воскликнул я. «Это же невероятная возможность выведать их секреты. Понимаю, ты не обязан этого делать, но тогда, как ученый, ты упустишь шанс поработать над чем-то более удивительным, чем даже радужный мост». Силвик молча закивал, скорее соглашаясь с собственными мыслями, чем со мной. «Даже если я возьмусь за это дело», — сказал он, — «вряд ли у меня выйдет вынести полученную информацию наружу, это же секретный объект. Я с этим разберусь», — беспечно махнул я рукой. «Не забывай, ты — сотрудник Элизиума, и я за тебя в ответе. Шайте редко кому дает полную свободу действий, предпочитая все контролировать, а на теплую атмосферу внутри коллектива можешь даже не рассчитывать. Говорю это, чтобы не стало для тебя неожиданностью. Ни о чем не волнуйся, если тебя поймают на чем-то нежелательном, просто вали все на меня, я все улажу. Фьюри ничего не сможет тебе сделать. Я задержался в Нью-Йорке Марвел еще на 3 дня. Много дел требовалось завершить в срочном порядке. Одним из таких дел было подписание предварительного соглашения с Вакандой. Мы договорились закрепить сотрудничество на бумаге, пока принцесса не вернулась в королевство. На встречу с Шури я пришел с главой Недовиллира. «Значит, король Т'Чака согласен поставлять нам вибраниум», — проговорил я с довольным видом. «Да», — коротко кивнула принцесса. Ее рассеянный вид говорил о том, что она сама в это до конца не верит. Он согласился на сделку, но только при условии полной конфиденциальности. О нашей договоренности никто не должен знать. За безопасность транспортировки отвечает ваша сторона, и, в случае потери товара, вы должны будете возместить нам его стоимость. Я пожал плечами. Какие жестокие условия, но я готов их принять. Однако, надеюсь, король Ваканды понимает, что ценность Ориона превосходит вибраниум. Каким будет обмен? 2 к 1, предложила Шури. Это справедливая сделка. 2 килограмма вибраниума в обмен на 1 килограмм Ориона. Ну и где же тут справедливость? Включил я внутреннего скупердяя. Речь идет о сделке в миллиарды долларов, я не собираюсь уступать. Порой я не против потратиться и идти на некоторые уступки, как это было в случае с Симкарией и Серебряным Соболем, но сейчас ситуация совершенно иная. Тогда я пошел на уступку, чтобы впечатлить Сильвер, помочь бедной экономике Симкарии получить козырь перед правительством США. С Вакандой делать такое бессмысленно. Шури в основном пропадает в своей технической лаборатории и совершенно не интересуется государственными делами, потому впечатлить ее щедростью кошелька не выйдет. Таким образом я лишь получу одобрение короля Т'Чаки, но мне это не особо-то и нужно, поскольку, в отличие от Симкарии, у Ваканды проблем с деньгами не имеется, у меня нет нужды скромничать в выдвижении своих условий. Ну и последнее, наша сделка конфиденциальная, а следовательно, никаких видимых бонусов я за это не получу, поэтому никаких уступок. 10 к 1, сказал я, мой голос звучал непреклонно. Кофейные глаза Шури растерянно заметались по кабинету. Принцесса явно не привыкла вести переговоры, и такой напор ее пугал. Однако я не собирался сдавать назад. Орион гораздо ценнее вибраниума, возможно, не в 10 раз, но, учитывая каких трудов мне стоила его разработка, цена соответствующая. «Разве это не слишком?» – смущенно спросила девушка. «Нет, это та самая справедливая сделка», – важно подметил я. «Не знаю, согласится ли на это мой отец. Он сказал, что 5 к 1 – максимально возможное предложение». 5 к 1, усмехнулся я, а ты, стало быть, решила начать с нижней планки. Хорошо, хоть не 1 к 1. Осознав, что на эмоциях ляпнула то, о чем не следовало, Шури снова смутилась. Неважно, добавил я не соглашусь даже на 5 к 1. Мне нужно поговорить с отцом. Я не могу самостоятельно принимать такие решения. Может, тогда позвонишь ему прямо сейчас, и я поговорю с ним сам? Предложил я такой вариант. Принцесса все же решила говорить с королем Ваканды лично. Она отлучилась в соседний кабинет и спустя минуту вернулась. Ничего не говоря, Шури положила на стол фиолетовую бусину величиной с грецкий орех. Бусина засветилась и образовала голографический проектор. По ту сторону экрана показался темнокожий, слегка тучный пожилой мужчина. Его гордая и величественная осанка выдавала в нем властного человека, привыкшего смотреть на других свысока. «Приветствую, ваше величество», — вежливо поздоровался я с королем Ваканды. «Я Алекс Рид, а это Лана Лэнг, глава Недовиллира», — представил я девушку, сидящую рядом. Мужчина ответил не сразу. Он будто изучал меня, глубоким проницательным взглядом пытаясь выяснить, что я за человек. «Я король Т'Чака», — Снисходительно улыбнулся он наконец. «Я так понимаю, у нас не получается прийти к соглашению по условиям сделки», — проговорил он, как типичный бизнесмен. «Ты настаиваешь на обмене из расчета 10-1 в свою пользу?» «Да», — подтвердил я, не выказывая никакого беспокойства. «Думаю, с этим нет проблем. Это разумный обмен». «Я так не считаю», — также спокойно возразил он. «Такое соотношение для меня неприемлемо. 5-1 — моя окончательная цена. Шури рассказала вам о том, насколько важен Рион для развития Ваканды. Его производство — чрезвычайно трудоемкий процесс. Мисс Лэнг потратила на его создание много сил, поэтому я хочу, чтобы вы оценили его по справедливости». 10-1 — не уступал я. «Я не могу это принять», — мотнул головой Тэчака. «Если ты продолжишь настаивать, мне придется отказаться от сделки. Деловые переговоры всегда сопровождаются определенным риском. Если одна сторона будет стоять на своем, желая выиграть большие преимущества у противоположной стороны, то сделка может попросту сорваться. Чтобы знать, где проходит та самая тонкая грань, необходимо обладать профессиональным чутьем. Такой навык есть у моей помощницы Хизер. Она отлично умеет вести переговоры. Талия в этом тоже от нее не отстает. Лана Лэнг, увы, такими выдающимися навыками не обладает, поэтому положиться сейчас я мог только на себя. В отличие от своих гениальных помощниц, у меня нет деловой чуйки, зато есть интуиция, которая во много раз эффективнее, и она говорит мне, что король вовсе не шутит, говоря, что не приемлет сделку 10-1. Я слишком пожадничал, мне никак нельзя сорвать эти переговоры, поэтому придется пойти на уступки. Хорошо, я готов снизить свои запросы. 8-1, на меньше я не пойду, ваше величество. Это мое последнее слово. Нахмурив брови, король задумался. Казалось, он борется с трудным решением, но я нисколько не нервничал. Интуиция подсказывала мне, что Тэчака согласится с предложением. Так оно и вышло. Хорошо, остановимся на этом. Мы обсудили еще некоторые нюансы и наконец пришли к предварительному соглашению. Разумеется, это не значит, что мы сегодня же подпишем все бумаги и в ближайшую неделю обменяемся первой партией товара. Нет, мы обговорили только самые основные и важные пункты. Рассмотрением более мелких деталей займутся уже наши помощники. Ты очень интересный юноша. Король растянул толстые губы в добродушной улыбке. «Скажи, откуда тебе известно о настоящей Ваканде?» Не спросил он, а поинтересовался, будто так, из чистого любопытства. «Я бы предпочел на это не отвечать», я улыбнулся ему так же дружелюбно. Повисло неловкое молчание, затем Тэчака решил попрощаться. «Было приятно познакомиться, ваше величество», искренне сказал я. «Мне тоже», отозвался король, и связь прервалась. Шури, не смевшая до этого встревать в разговор, вмиг оживилась. «Ты сумел убедить отца. Что в этом такого удивительного? Твой отец, король, который в первую очередь должен заботиться о благополучии своего королевства. Абсолютно очевидно, что он не мог отказаться от Ориона. Но все же 8-1, это слишком много. Возможно, дела в королевстве обстоят плачевнее, чем думаешь ты. Вот король и заплатил такую цену. Ну, ладно, с деловыми переговорами мы закончили. Может, перекусим чего-нибудь? Я проголодался. А ты как, Лана?» – спросил я свою спутницу. «Я не против», – просияла она. Похоже, Лана тоже была очень рада, что мы с Вакандой смогли прийти к соглашению. Все-таки нехватка виброниума была серьезной проблемой. «Что скажете, принцесса, вы с нами?» – посмотрел я на Шури. «Ужин, а это уместно? Почему нет? Мы ведь уже знаем друг друга, к тому же между нами, я подался к ней ближе, еще в первую нашу встречу пробежала искра. Хватит уже!» Толкнула меня Лана локтем в бок. «Не смущай девушку, я ведь серьезен». «Вот и будь серьезен». После ужина с принцессой Эйланой меня ждала встреча еще с одним человеком, вернее сказать, мутантом. Рейвен согласилась работать со мной, но у нас не было времени обсудить наше сотрудничество как подобает. Особых требований к ней или наказов я не имел, лишь хотел, чтобы она держала меня в курсе великих дел Магнета, особенно в вопросе войны между мутантами и человечеством. Впрочем, нельзя списывать со счетов и возможное масштабное сражение между мутантами под предводительством Магнета с одной стороны и людьми Ха во главе с Ксавьером с другой, ибо это тоже имело огромное значение. Не стоит забывать, что в особняке профессора Ха, переоборудованной ныне в школу для одаренных подростков, преподает одна особа, внутри которой живет сущность, способная уничтожить Вселенную. Да, ничего нового, это мир комиксов, здесь такое повсюду. Если Магнета будет слишком сильно бузить, сущность внутри преподавателя может пробудиться, и тогда наступить конец. Чтобы этого не произошло, мне нужно приглядывать за мутантами, но делать это лично у меня нет ни времени, ни сил. К тому же я пока не особо знаком ни с одной, ни с другой стороной мутантского конфликта. Единственные мутанты, с которыми я поддерживаю отношения, это Элисон Блэр, Эмма Фрост и теперь Рейвен. Все, на этом мои знакомства с мутантами исчерпаны. Ослепительная не состоит ни в одной из мутантских команд, поскольку она в основном сосредоточена на карьере певицы и на управлении студией звукозаписи. Белая Королева общается как с лагерем Магнета, так и Ксавьера, но особых связей нет ни с тем, ни с другим. К тому же она сейчас занята своей компанией, поэтому ей не до разборок. Вот и получается, что информацию о мутантах я могу раздобыть только через Мистик. Может, мне все-таки выкроить как-нибудь время из своего плотного графика и навестить школу Ксавьера? Интересно же посмотреть на реакцию Чарльза, когда он попытается проникнуть в мой разум, а у него ничего не выйдет. Чувствую, будет весело. Глава 485. Синий вампир. В полутемной бильярдной я сосредоточенным видом оценивал расстановку шаров на зеленом столе. Рассчитав траекторию, я взял мел и несколько раз провел им по кончику кия, затем прицелился и сделал плавный и уверенный удар. Белый шар медленно покатился к прицельному красному шару и, коснувшись его, глухим стуком загнал в угловую лузу. «Хороший удар!» – прозвучал позади меня бодрый женский голос. «Ты опоздала?» – отозвался я и, обернувшись, протянул девушке кий. Долго выбирала образ, небрежно объяснила она, и соблазнительно нагнувшись над столом, виртуозно ударила по битку. «Как тебе?» Девушка отложила кей и демонстративно покрутилась. В этот раз Мистик явно не планировала затеряться в серой массе людей. Ее кричащий внешний вид невольно приковывал к себе внимание. Сегодня девушка была юной оторвой с короткими угольно-черными волосами. Черная куртка, косуха и короткая юбка с грубыми тяжелыми ботинками, с обилием металлических цепей и застежек, выражали бунтарское настроение очаровательной Рейвен. Она приковывала к себе взгляды игроков, и ей это явно нравилось. Если так подумать, то на встрече Мистик выбирает не только наряд, но и внешний вид. Это немного жутковато. «Сколько еще ты будешь в Нью-Йорке?» — спросила она, открывая банку пива. «Два дня, затем улетаю в Готэм. Перед этих я хотел поговорить с тобой о нас». «Я тоже». «Отлично, сегодня все и обсудим. Мы теперь партнеры, Рейвен», — напомнил я. «Ты согласилась работать на меня. Ты хочешь, чтобы я следила за Магнета?» — сразу же перешла она к главному. «Об этом хотел поговорить, Алекс. Я же сказала, что доверю судьбу мутантов тебе. И что бы ты ни велел, я это исполню, ведь я твое оружие». «Нет, это не так», — решил я твердо обозначить наши позиции. «Ты не оружие, Рейвен, не для меня. Это Эрик использовал тебя как оружие, но я отличаюсь от него. Ты мой партнер, с которым я собираюсь работать над благим делом, над подготовкой общества к мутантам. Люди начинают понемногу узнавать о вашем существовании, но все равно мутанты еще не так известны. Во многом потому, что никакого серьезного инцидента с участием мутанта еще не произошло, я имею в виду такого, которого правительство не смогло бы скрыть. Нам с тобой нужно донести до общественности, что мутанты – дружелюбная раса, опасаться которую не стоит, и что беда, принесенная несколькими нехорошими мутантами, не больше и не меньше беды, принесенной несколькими нехорошими людьми. Я хочу, чтобы ты помогала мне в этом не как оружие, а как равнозначный партнер, который может не только исполнять приказы, но и давать советы и указывать на ошибки. Мистик слушала меня с беспристрастным лицом, но я знал, что она счастлива слышать такие слова. Я неплохо понимал особенности ее характера. Она называла себя оружием не потому, что ей нравилось таковой быть, а потому, что иной жизни она и не знала. Магнета никогда не воспринимал ее всерьез, для нее Рейвен была лишь инструментом, готовым выполнить любой его приказ. Но мне неприятны такого рода отношения. Даже тех, кого я превратил в вампиров и кто полностью находится в моей власти, я ничем не ограничиваю. Они все еще свободны в своих действиях, главное, чтобы они не шли против меня, остальное меня мало волнует. Я хочу, чтобы Рейвен поняла, что со мной она может быть личностью, а не просто инструментом. Мистика пустошила банку с пивом и снова взяла в руки Ки. «И как ты хочешь подготовить общество к мутантам?» — спросила она, приготовившись бить. «В первую нашу встречу ты говорил, что хочешь использовать для этого индустрию развлечений». Она сделала удар, и нужный шар закатился в лузу. «Я открыл банку газировки и, сделав глоток, сказал, индустрия развлечений – самый эффективный способ. Нужно показать, что мутанты отличаются от людей только необычными способностями и иногда необычным видом. Громогласно просить общество принять мутантов такими, какие они есть, не более чем пускать слова на ветер. Нужно не говорить, а показывать. У Ослепительной много фанатов, но уверен ли ты, что они останутся с ней, когда узнают, кто она такая?» С сомнением спросил Рэйвен. «Я работаю над этим. Шаг за шагом я продвигаюсь к тому, чтобы обычные люди приняли мутантов и не только их. На планете есть не только мутанты. Ты права, у Эллисон много фанатов, и когда правда раскроется, наверняка будут те, кто не примет ее, но таких будет в меньшинстве, ибо я верю, что мировая популярность Ослепительной и ее музыка, находящая в сердцах людей теплый отклик, побудит общество смириться с тем, что она немного не такая, как все. Получается, ты делаешь ставку на Ослепительную? Нет, мои планы гораздо масштабнее. Эстрада не самый лучший способ доносить информацию, в этом отношении кино действеннее. Когда выйдет мой первый фильм, ты увидишь, какой эффект может оказать популярное кино на общество. Хочешь сказать, эффект будет настолько заметным? Подожди и увидишь. «Матрица» совсем скоро выйдет в прокат и вызовет бурю, которую нам придется оседлать. Доверься мне, Рэйвен, я обязательно сдержу обещание. Глаза девушки на мгновение обрели янтарный цвет. Она подошла ближе и очень серьезно произнесла. «Я уже доверилась тебе и пойду с тобой до конца. И раз нам сражаться вместе за место под солнцем, я хочу, чтобы ты был достаточно сильным, чтобы противостоять препятствиям». Она сделала небольшую паузу, прежде чем сказать. «Можешь взять мою кровь, ты ведь исследуешь ДНК мутантов, изучи и мою. Возможно, мои способности к перевоплощению не такие и особенные, но, кто знает, может, получится извлечь что-то полезное. Я попробую достать кровь и других мутантов, чтобы ты смог стать сильнее. Это мой вклад в наше общее дело. Я знаю, ты хочешь помочь нам мирным путем, но это не значит, что ты не подвержен риску. Если Эрику не понравятся твои поступки, он может решиться убить тебя, и у меня не будет силы и возможности его остановить. Магнета очень силен, ты не представляешь насколько. Он сильнейший мутант. А вот тут ты не права, Рэйвен. Признаю, Магнета в самом деле один из сильнейших, но далеко не самый сильный. Без своего шлема он даже Чарльзу не соперник, но и наш добрый профессор не заслуживает столь громкого звания. Я могу прямо сейчас перечислить несколько имен, которые превосходят по силе двух глав враждующих фракций. Апокалипсис, Джин Грей, Алая Ведьма, Кассандра Нова – это те, кто приходит на ум в первую очередь, и только из вселенной Марвел. Если же брать в расчет мета-людей из вселенной DC, то список окажется совсем длинным. «Не волнуйся», – ободряюще улыбнулся я девушке, – «пусть прямо сейчас я не могу противостоять Эрику, но у меня есть план, как нейтрализовать его силы. В конце концов побеждает не тот, кто силен, но силен тот, кто побеждает. Бэтмен не даст соврать. Нейтрализовать силы Эрика? Каким образом?» — округлила глаза Рэйвен. «Есть кое-что, способное уничтожать любой металл, но достать его очень непросто. Не думаю, что Магнета придет за мной завтра же, у меня еще есть время подготовиться. Просто если он решит действовать, предупреди меня. У меня были кое-какие мысли касательно Магнета и его способности контролировать металл. Даже со всеми моими нынешними усилителями я не смогу одолеть его, поэтому я не раз задумывался над тем, как противостоять его силам, способным контролировать магнитные поля. К тому же Магнета не единственный мутант, который меня беспокоит. Другие мутанты с другими способностями могут доставить мне не меньше проблем. Стало быть, мне нужен универсальный навык, который даст мне неоспоримое преимущество перед мутантами. И такой навык есть, но опять-таки получить его непросто. Ладно, подумаю об этой проблеме в другой раз, а сейчас с благодарностью приму предложение Рэйвен взять ее кровь. Конечно, у меня есть тела мертвых скрулов, и думаю, ученые Вавилона смогут вывести и передать мне их способности к превращениям. Но зачем ограничиваться только ими? Быть может, если объединить навыки скрулов и мистик, получится нечто гораздо впечатляющее, когда удалось объединить ДНК графа Дракулы, полукровки Блейда и сыворотку Морбиуса. Я получил силу совершенного вампира, возможно, и сейчас удастся сделать нечто похожее. В любом случае Ковита точно будет довольна. Однако, делать забор крови в бильярдной на виду глазеющих на нас посетителей немного неловко. Поэтому я предложил Рейвен поехать ко мне домой, тем более что ехать было недалеко. После ужина с принцессой Вакандылана отправилась на встречу к чете Актриусов. Завтра с утра они втроем полетят в Готэм, и перед поездкой им было что обсудить, поэтому мой дом был в нашем полном распоряжении. «Присаживайтесь, мисс Даркхолм», — повел я девушку в гостиную. «Хотите чего-нибудь выпить?» «Нет, просто возьми кровь и покончим с этим». Гостья села на диван, закинув ногу на ногу, я расположился рядом на расстоянии вытянутой руки. «Ты ведь даже не знаешь, какие напитки я предлагаю», — заметил я, снисходительно улыбаясь. «Хочешь попробовать сок цветка, что растет исключительно на землях Ваканды?» «Нет», — Рейвен снова выразила отказ. «Даже если это сделает тебя сильнее», — уточнил я. «А чем это ты?» «Кажется, она действительно не понимала, что я пытался сказать. Теперь ты мой партнер, который работает в тылу противника. Если Магнета узнает, что ты предала его, боюсь, ему это очень не понравится, поэтому я хочу обезопасить твою работу. Если ты станешь сильнее, это повысит твои шансы остаться невредимой и вовремя смыться», — пояснил я. «Хочешь использовать на мне методы, которые использовал на себе, изучая различные ДНК?» Удивленно заморгала мистик. «В некотором роде. Со мной не все так просто, поэтому стать таким же сильным, как я, у тебя не выйдет, но всяко лучше, чем ничего, верно? Но для начала давай я возьму немного твоей крови». В моей руке появился пустой шприц. «Лучше получить образец ДНК до того, как твое тело пройдет модификацию», — пояснил я и, посмотрев мистик в глаза, попросил: «Рейвен, можешь принять свою настоящую внешность, так будет надежнее». Девушка изменилась и отвела янтарные глаза, пряча смущение от демонстрации своего истинного облика, хотя изо всех сил старалась сохранить невозмутимость. «Ты ведь знаешь, что я способен видеть тебя настоящую, даже когда ты меняешь образ», — мягко произнес я. «Мои глаза даже скрулы обмануть не могут, ибо при желании я способен видеть истину, и передо мной тебе не нужно беспокоиться о своей внешности. Для меня ты прекрасна такой, какая есть». «С чего ты взял, что я беспокоюсь?» — буркнула девушка. Я улыбнулся и легонько поцеловал ее в губы. Я действовал не быстро, не медленно, так, что синяя гостья могла меня остановить, но она этого не сделала. Поцелуй получился коротким. Все-таки нас еще нельзя было назвать парой. Пусть я и был мистик симпатичен, она была не готова встречаться со мной. Своим спонтанным действием я лишь хотел показать ей, что мне не важно, как она выглядит, и что я нахожу ее привлекательной в ее истинном облике. Надеюсь, она почувствует мою искренность и будет со мной более открыта. Рейвен в самом деле очень красива, и она заметно отличается от той мистик, которую в прошлой жизни я видел в фильмах. Ее образ больше взят из комиксов, хотя, конечно же, элементы из фильмов, как, например, чешуйчатая кожа, тоже присутствуют. На лице девушки изобразилась легкая улыбка, но поцелуй остался без замечания как с ее стороны, так и с моей. Я аккуратно ввел иглу в вену и взял образец крови. А когда шприц исчез из моих рук, материализовалось ожерелье из сверкающих синих сапфиров. Подарок в качестве благодарности за кровь. Это не простое ожерелье, оно таит в себе секрет. Я рассказал, что из себя представляет броня из виброниума. Рейвен с горящими от восторга глазами разглядывала подарок, который отныне отвечал за ее безопасность. «Эрик ведь не может контролировать чистый виброниум», — уточнил я. «Насколько мне известно, нет», — отозвалась она, примеряя украшение. «Как я и думал, в комиксах Магнета тоже не мог управлять виброниумом. Не знаю, в чем именно была причина. Быть может, у него это не получалось, потому что виброниум – иноземный материал, занесенный на нашу планету метеоритом около 10 тысяч лет назад. Хотя чего это я гадаю? Причина, скорее всего, в авторах комиксов, которые просто решили не давать Магнета такую читерскую способность. Ведь если бы он в самом деле мог контролировать виброниум, то победить его было бы невозможно. Что ж, пожалуй, здесь я должен поблагодарить авторов комиксов, хотя бы потому, что Эрик не сможет так легко убить мистик, защищенную броней из виброниума». Поцеловал, взял кровь, подарил украшение, протянула Мистик, усмехаясь. «Мне кажется, что-то здесь явно лишнее. Не считаешь, что так даже романтичнее?» «Это было бы романтично, будь мы вампирами», — весело улыбнулась она. Эта прелестная улыбка на мгновение застыла, когда я совершенно серьезно произнес: «Я вампир, могу, кстати, обратить в вампира и тебя». «Ну и шутки у тебя», — буркнула она, поморщившись. «Думаешь, я шучу? Я действительно вампир, и если ты не против, я хотел бы сделать вампиром и тебя. У этого есть некоторые недостатки, но так ты сможешь получить силу, которая тебе сейчас очень необходима». Я объяснил, что, став совершенным вампиром, она будет в моей власти и что ее изредка будет мучить жажда крови. Обратить Рейвен в вампира я хочу не только чтобы дать ей силу, но и чтобы обезопасить ее разум от телепатических навыков Ксавьера. Я не совсем уверен, сработает ли это, но попытаться все же стоит. Мне бы очень не хотелось, чтобы Чарльз проник однажды в голову Мистик и узнал о нашем с ней разговоре. Также существует опасность, что у Магнета появится свой телепат, который попытается прочесть мысли девушки. Только обратив Рейвен в вампира, я смогу оградить ее разум от постороннего вмешательства. Других возможностей у меня на данный момент нет. Получив контроль над ее сознанием, я смогу держать его в своем подчинении, а следовательно другие будут не в состоянии проникнуть в ее голову. Но это не точно. Во всяком случае, это лучше, чем отпустить ее совсем беззащитной. «Хорошо, я согласна», — решилась Мистик. «Синий вампир, звучит интересно. Думаю, мне подойдут клыки, как ты считаешь?» — спросила она и тут же продемонстрировала ровный ряд белоснежных зубов. «Быть вампиром недостаточно. В моей руке появился фиолетовый цветок и коричневая пилюля. Нужно стать неуязвимым вампиром, облаченным в нерушимую броню из виброниума. Только так я могу быть спокоен, отправляя тебя шпионить за Магнета». Глава 486. Популярность. Я задержался в Нью-Йорке Марвел, чтобы провести немного времени с Лариной Датсон и Патрицией Уакер. Разрушенную шокером усадьбу Белого Кролика недавно восстановили, Ларина даже успела отметить новоселье в тесном сумасшедшем кругу подруг, пригласив на День Благодарения Харли и Купидона. Меня она тоже звала, но я тогда был занят съемками «Матрицы» и отпраздновал этот день с друзьями в Симкарии. Мы с зайчишкой договорились во что бы то ни стало увидеться, когда я приеду в Нью-Йорк на симпозиум. Не только она скучала по мне, но и я ужасно соскучился по ее безумию. «Привет, Лори!» Широко распахнул я объятия девушки, которая, улыбаясь, неслась по лестнице вниз в полупрозрачном белом пеньюаре. Она сходу вскочила на меня и жадно обхватила руками и ногами. «Идем в спальню!» «Но!» «Никаких «но!» Вот так вот меня с порога затащили в постель средь бела дня и не отпускали до самой ночи. Не то чтобы я жаловался, наоборот, сегодня я смог как следует расслабиться. Все же Ларина оправдывает свое прозвище «кролик» во всех смыслах этого слова. «Как обстоят дела в Нью-Йорке?» — спросил я, когда с наступлением полночи мы перебрались на кухню, чтобы перекусить. Спрашивал я, разумеется, о темной стороне города, который никогда не спит. Несмотря на то, что Ларина уже давно моя девушка, она все еще остается злодейкой и изменять своим пристрастием не собирается. Разве что ее безбашенный характер стал чуточку спокойнее и мисс Датсон больше не грабит банки в компании ряженых с лицами кроликов. Во многом это потому, что статус белого кролика в прошлом и сейчас имеет совершенно разный уровень. Теперь она не просто безумная девочка с длинными ушками и милым зонтиком, а доверенное лицо загадочного Джека Истини.